побежать, прыгнуть с высоты, полететь. Что-то обострилось в нем до такой степени, что он услышал тихий, вкрадчивый шорох, трущегося у его ног тумана. И еще ему показалось, что он слышит чей-то нежный голос, словно кто-то позвал его. У него сильнее забилось сердце, захотелось скорее отбежать от берега и оказаться рядом с отцом. Он сдержался, нырнул в туман, почувствовав его влажную прохладу лицом, ощупью подобрался к воде и тщательно вымыл казанок и ложки. И только потом, стараясь не торопиться, вернулся к костру, поставил казанок и ложки просушиться. Захар сонным голосом позвал его из полога спать. «Сейчас, батя, иду, иду!» — отозвался он тихо, не шевелясь, широко открытыми, немигающими глазами, глядя на огонь, всем своим существом ощущая, какая большая, скрытая в ночи жизнь вокруг, и что, по сути дела, ему мало что ведомо в ней, ему даже почти ничего не известно об этом большом, сдержанном человеке, спящем рядом за пологом, своем отце, хотя он любил его как-то пронзительно, до дрожи, до боли в сердце, с тех самых пор, как узнал. «Батя!» — окликнул он негромко, стараясь не потревожить покоя вокруг. «Что, сынок?» — сонно отозвался Захар. «Скажи, батя, ты о густищах-то вспоминаешь?» Уловив в голосе сына непривычную грусть, Захар открыл глаза, сон у него как-то сразу пропал. «Думаю, Илья, как не думать? Вся жизнь, считай, там прошла». Захар говорил вначале из-под полога, затем выбрался наружу, подбросил в огонь сучьев, устроился рядом с Илюшей и тотчас потянул из кармана кисет. Говорить ему не хотелось, лучше бы помолчать, но какое-то предчувствие подсказывало ему, что сейчас нужно, несмотря на трудный день, не спеша посидеть у костра, может, и потолковать о чем-нибудь вдвоем. В кустах что-то шумно затрещало, оба насторожились, а Захар быстрым, привычным движением подтянул к себе ближе топор, лежавший у костра. Но все опять затихло. Лишь еще раз слабый шум послышался где-то очень далеко. «Зверь балует, что ли?» — подумал вслух Захар. «Тут лоси есть, кабаны, медведь попадается. Правда, редко, напуган он теперь везде, нашим братом». Несколько минут они еще чутко прислушивались к тайге. «Знаешь, Илья, давай как-нибудь выберем часок посвободней. Я тебе все расскажу про густище. Парень, ты уже взрослый, 15 лет на свете топаешь». Достав из костра малиново-раскаленную с одного конца ветку, Захар прикурил. Становилось прохладнее, комарье вроде бы начинало подзатихать, хотя они уже привыкли к нему, почти не замечали укусов. «Мне вот скоро 46 стукнет, сынок. Да, на 30 слишком против тебя. Теперь вот под уклон пошло вроде. Погоди, не перебивай. Здорово меня било и крутило, как в бешеном омуте. Ох, здорово! А вот порой задумаюсь, может, спрашиваю, можно по-другому было прожить? Поспокойнее, половчее. Там пень обошел, там лужу, по колесисти объехал. А? Может, оно и так. Напрямик по жизни ни один зверь не ходит. До войны мне вроде не повезло. Твою мать вот полюбил, крепко полюбил. Из-за этого все в разные стороны брызнуло. Ты вот на свет явился. Перед тобой полной мерой отвечать теперь приходится. А может, не надо было всего этого? Ведь знаешь, какая у меня семья была, детей сколько? Ты другой. Кто хочешь осудить меня может, А вот я сам себя должен осудить или как?